Все студенты оживились, на завтрак стало всем наплевать, теперь все бурно обсуждали предстоящий праздник и его детали. «Круто!» – воскликнул Рон. «Не придется проставляться на свой день рождения, просто приглашу всех наших на бал и скажу, что это все в честь меня». «Да уж, очень удачно, Уизли», – заметил Симус. «Теперь опять придется искать девчонку, прямо как 2 года назад». «Ага», – хмуро поддакнул Дин. «Еще не так давно этот вопрос был для него не актуален. Ребята, как вы думаете, алкоголь в этот раз будет?» – заговорщически поинтересовалась Лаванда. «Не боись, трезвыми не останемся, у меня отец бодяжит отличное пойло, называется водка, магдловская штуковина, покруче огневиски будет», — с горящими глазами выпалил Симус. «Попрошу, чтоб завернул пару бутылок в парадную мантию, думаю, если выльем их прямо в чашу с пуншем, никто и не заметит». Шумные переговоры однокурсников слились в один сплошной шум. Гермиона давно перестала их слушать, она не внимала ни единому слову. Все ее существо было приковано к серо-голубым глазам, смотрящим на нее с другого конца зала. Их мысли сейчас были об одном: как здорово было бы кружиться вместе в ритме вальса, и как жаль, что этому никогда не бывать. «Вы хотели меня видеть?» Снейп поднял голову, отвлекшись от бурлящего котла, и встал из-за стола. «Да, проходи, Драко». Малфой присел на стул и проследил взглядом за Снейпом, который закрыл дверь на засов и наложил на нее заглушающее заклятие. «Как моя мать?» – спросил Драко, опустив взгляд. Его мучил этот вопрос. Каждую минуту его мысли занимало беспокойство о нарциссе. «Она в относительном порядке», – ровным тоном ответил Снейп. «Я оставил ей успокоительное зелье. Если она не будет забывать его принимать, ей скоро станет легче». Малфой попытался сглотнуть ком в горле. Чувство бесконечной вины перед мамой давило на душу неподъемным камнем. Нарцисса была на краю пропасти из-за него. Это он виноват в ее страданиях. Если бы Люциус остался жив, она бы все равно была несчастна, но не была бы убита горем. Драко ненавидел себя за то, что не смог убить незнакомца. Ему всего лишь следовало направить палочку немного в сторону и произнести то же самое заклинание. Но проблема была в том, что никто из этих пожирателей не был виновен в искалеченной судьбе Драко. Виноват был только один. «Как бы вы поступили на моем месте, сэр?» – тихо спросил он. «Я не знаю», честно ответил Снейп, «но если тебя интересует мое мнение, я считаю, ты принял единственно верное решение». Драко изумленно воззрился на учителя. «Но почему, разве вы не думаете, что было бы разумнее избавиться от безымянного пожирателя и сохранить целостность семьи?» Снейп презренно усмехнулся. «Семья?» Люциус уничтожил это понятие годы назад, приняв решение посвятить себя служению темному лорду. «Если бы он остался жив, с высокой долей вероятности он погубил бы ваши с нарциссой жизни, лишив меня возможности вам помочь. Твой отец, Драко, наворотил достаточно темных дел. Обоим мирам будет лучше без него». Умом Малфой понимал, что Снейп абсолютно прав, но боль в сердце от этого не унималась. Каким бы чудовищем ни был Люциус, убийство отца вечным клеймом в виде черной метки будет прожжено на теле и душе Драко. Как было решено объявить о его смерти? Никак. Его тело уничтожено. В министерстве никто не будет заниматься поиском пропавшего пожирателя смерти, беззаботно поведал Снейп, словно рассказывал о грядущем прогнозе погоды. Драко передернуло. Тело уничтожено. Как страшно это звучит, когда известны выворачивающие наизнанку подробности этого уничтожения. «Мама что-то говорила, она ненавидит меня», — его голос дрогнул на последних словах. Профессор одарил Малфоя снисходительным взглядом и медленно прошествовал в другой конец кабинета. «Она беспокоится о тебе», — коротко сообщил он, возвращаясь к кипящему зелью и добавляя в него какой-то сыпучий ингредиент, «и попросила меня проследить, чтобы ты не натворил глупостей». «В этом нет никакой необходимости», — холодно отмахнулся Драко. Несмотря на тонный и угрюмый внешний вид, он почувствовал значительное облегчение. «Любовь моей безумной матери не знает границ. Слава Мерлину!» «Тем не менее», — продолжил Снейп, вновь отвлекаясь от зелья, «я позвал тебя, чтобы сообщить еще кое-что. На следующей неделе запланирован матч с Коктевраном. Я бы хотел, чтобы ты в нем участвовал». Малфой удивленно вздернул брови. «Квиддич, я завязал с этим дерьмом. Какой смысл тратить на него время, если в ближайшие месяцы поле с большой вероятностью обратится в пепел, а я, вне всякого сомнения, никогда не стану ловцом мирового уровня?» «Тебе это нужно, Драка, равнодушно и непоколебимо констатировал профессор. Спасибо, откажусь. Это было не предложение. Я настаиваю на том, что ты выйдешь на поле и будешь бороться за честь своего факультета. Это не обсуждается, более резко проговорил Снейп, сосредоточившись на зелье и дав понять всем своим видом, что разговор окончен. Как прикажете, сэр, желчно повиновался Малфой, раздраженно поджав губы. Он вскочил со стула и, не попрощавшись, покинул кабинет Снейпа, но не успел хлопнуть дверью, как его снова окликнули. «Отыщи исчезательный шкаф, осталось слишком мало времени, убедись в том, что он исправен». Ответом Драка послужил гневный хлопок дверью. «Почему бы тебе не называть вещи своими именами и просто не попросить меня раскопать Дамблдору могилу?» Весь оставшийся день и половину следующего студенты Хогвартса не могли думать ни о чем, кроме предстоящей танцевальной репетиции. Профессора бронились из-за бесконечных шепотков во время занятия и плотного расписания рейсов зачарованных бумажных самолетиков с приглашениями на бал. Удержать внимание учеников было невозможно, мысли об учебе напрочь вытеснил грядущий праздник, поэтому было решено отменить последние занятия и начать инструктаж сразу после обеда, дабы охладить разгоряченное беспокойство юных умов осаживающими замечаниями МакКошки о врожденной косолапости подавляющего большинства неудавшихся танцоров. По завершении дневной трапезы столы исчезли, остались только скамьи для зрителей. На середину зала был доставлен Филчем пресловутый граммофон с непропорционально гигантской раковиной вместо привычного раструба. Студенты всех факультетов расселись по скамьям в трепетном предвкушении, а для четырех старост приготовили специальный небольшой стол. По всей видимости, этот жест должен был как-то повысить значимость несчастных, раз их было решено выделить из безликой толпы. Гермиона чувствовала себя крайне неуютно, они с Малфоем едва перекинулись несколькими словами за эти два дня, а сейчас были вынуждены сидеть рядом на виду у всей школы. Хотя, казалось бы, сидящие по соседству старосты Коктеврона и Пуффендуя Падмапатила и Ханна Аббат должны были избавить их от неловкости своим присутствием, но это совершенно не помогало. Гермионе казалось, что все пялятся на них с Драка, потому что от ощущения его близости ее щеки горели, а соприкосновение их колен под столом лишь усиливало эффект. Малфой и Гриндер смотрелись невероятно забавно в своей утрированной попытке изображать крайнюю незаинтересованность друг в друге. Взгляд Гермионы меланхолично блуждал по потолку, а Драко уставился в противоположную от нее сторону, сложив руки на груди и изображая наивысшую степень раздражения и неприязни от вынужденного близкого контакта. «Итак, приветствую вас, дорогие дамы и кавалеры», — прозвучал хорошо знакомый всем голос с ярко выраженным шотландским акцентом. МакГонагалл засеменила через весь зал, оглядывая толпу из-под лобья. «Приятно видеть вдохновленные лица, не обезображенные безудержным интересом к приобретению знаний. Сможешь повторить это в пять раз быстрее?» — азартно шепнул Рон скучающему Гарри. «Нет», — равнодушно покачал головой он в ответ. «Многие из вас», — продолжила Минерва, — «уже имеют представление о том, как следует себя вести на подобных мероприятиях. Святочный бал был замечательным опытом и, что немаловажно, очень ответственным событием. Весенний бал не претендует на подобный уровень, это, скорее, если можно так выразиться, семейное празднество, представляющее собой ни к чему не обязывающее увеселение, но я не позволю никому из вас проявить невежество и бескультурье. Репетиции танцев нужны для того, чтобы вы научились двигаться, чтобы каждое ваше движение было элегантным и отработанным. Насколько это возможно, разумеется», — она бросила высокомерный взгляд на Гарри и Рона. Видимо, она все еще была под впечатлением от их танцевальных навыков на святочном балу. Проследившие за ее взглядом студенты издали смешки, а Уизли с Поттером лишь переглянулись, закатив глаза. У них обоих были не самые веселые ассоциации с прошлыми танцами. «Что ж, прежде чем вы все продемонстрируете свои умения, я бы хотела обратиться к нашим многоуважаемым старостам за помощью», — на полуулыбке произнесла МакГонагалл. «Вы будете открывать бал, как это делали чемпионы турнира. Уверена, каждый из вас уже чему-то научен, и теперь вы сможете подать пример остальным. Мисс Спатил, мисс Аббат, мисс Гриндер, мистер Малфой, кто-нибудь из вас уже успел обзавестись парой?» С небольшой долей иронии поинтересовалась профессор, все еще пребывая под впечатлением от активного бумажного авиасообщения. «Да, Эдди Кармайкл», — первой отозвалась Падма, помахав рукой своему парню на дальней скамье, и жестом поманила его к себе. «Прекрасно, мистер Кармайкл, подходите сюда, «Не стесняйтесь», — пригласила Минерва пробирающегося к ним в развалочку парня. «Только на балу, пожалуйста, изберите походку поприличнее. Держите спину. Вот так, а я буду с Невиллом», — мужиковатым голосом пробасила Ханна Аббат 7. На сайте фандома указано, что Ханна Аббат и Невилл Лангбаттом поженились после окончания войны. Также Ханна и Падма по канону были старостами своих факультетов в 1996 году. «Превосходно, мистер Лангбаттом, присоединяйтесь к нам», — воодушевленно обратилась к нему МакГонагалл. «Вы показали весьма впечатляющий уровень 2 года назад. Надеюсь, за это время не растеряли приобретенных навыков». Когда двое старост из 4 вышли в центр зала под руку со своими парами, по залу пробежали шепоток и смешки, особенно заметные со стороны гриффиндорцев. Меланхоличная Гермиона и недовольный Драко продолжали сидеть рядом и показательно демонстрировать взаимное безразличие, но уже с некоторой долей напряжения. «Я так понимаю, мисс Грингер и мистер Малфой еще не определились», — изогнув бровь, заметила профессор. Они молча покачали головами, избегая смотреть старухе в глаза, надеясь, что их ее просьба не коснется. «Так уж сложилось, что вы оба мне нужны, не соизволите ли в качестве исключения создать временный танцевальный тандем?» Гермиона и Драко в ужасе переглянулись под оживленный галдеж и пробежавшую по залу волну смеха. «Вообще-то, мы с Драко вместе танцевали на прошлом балу», — вдруг послышался обиженный голос Пенси. Малфой из последних сил боролся с желанием закатить глаза, но в сторону Пенси даже не повернулся. «Что ж, прекрасно, мисс Паркинсон, мистер Малфой вас уже пригласил», — осведомилась МакГонагалл. На этот раз Драко не смолчал и применил один из своих самых излюбленных язвительных тонов. «Мы вроде бы не в Дурмстранге, где вот это», — Малфой снова покачал головой из стороны в сторону, — «означает D8, в Болгарии все наоборот. Кивок головы означает нет, а качание из стороны в сторону – да. Так, давайте во избежание путаницы вы, мистер Малфой, все-таки объединитесь сегодня с мисс Гре». «А разве ее не Маклагин позвал?» – снова подала голос Пенси. Драко резко повернулся в ее сторону, в недоумении сдвинув брови. «Маклагин? Какой еще, нахер, Маклагин? Какое он вообще имеет отношение к Грингер?» «Мистера Маклагина здесь нет, мисс Паркинсон. Он отбывает наказание у профессора Снейпа и прибудет на репетицию с большим опозданием», — прохладно уведомила ее Минерва. «Поэтому прошу вас, мисс Грингер, мистер Малфой, давайте будем сотрудничать без лишних уговоров. Это всего лишь репетиция». Драко и Гермиона под сопровождение общего гула и отдельных присвистываний встали со своих мест и прошли в середину зала. Гермиона не слишком доверяла своей координации в данный момент, от волнения у нее начали потеть ладони, и она в какой-то степени ощущала себя обнаженной на виду у всей школы. Драко выглядел намного спокойнее, хотя, возможно, причиной тому послужила досаждающая новость о мерлиномерзком Маклагине. «Превосходно», — сухо произнесла Минерва. «Итак, девочки справа от меня, мальчики слева, вы должны стоять друг напротив друга». Смешки пробежали с новой силой, видимо, на этот раз адресованные Лангбаттому и Кармайклу. Уже на этом этапе они сумели развеселить публику. Невилл испытывал мучительную неловкость из-за того, что на него все смотрели, и поэтому непрерывно оттягивал жилет, что и так уже был натянут вниз до предела, и суетливо переминался с ноги на ногу, будто ему было необходимо отойти по малой нужде. Эдди же снова сгорбился, безвольно свесив руки, и с обожанием разглядывал Падму. Драко на их фоне смотрелся изысканным аристократом, коим на деле и являлся. «Ну, это совсем никуда не годится, мистер Лангбаттом, перестаньте ерзать», — разозлилась МакГонагалл. «Мистер Кармайкл, вы снова сгорбились и, не в обиду вам будет сказано, но такая осанка больше характерна для троллей, нежели для воспитанных джентльменов. Вот, лучше взгляните на мистера Малфоя, вам обоим есть чему у него поучиться, он вальсирует с детства, это сразу видно». Малфой все-таки не удержался и закатил глаза, раздраженно поджав верхнюю губу. Он искренне не понимал, как можно не уметь спокойно стоять и ничего не делать. Это наталкивало его на мысль, что вокруг и правда одни кретины. МакГонагалл подошла к граммофону и опустила мембрану. Заиграла приятная симфоническая музыка в размере 3/4. Кавалер должен поклониться и пригласить даму на танец, протянув ей руку. Профессор наглядно изобразила, что имеется в виду, а дама должна вложить свою руку в его. «Ну, вы и так должны это помнить, покажите же, на что вы способны». После того, как заиграла музыка, Невилл заметно расслабился и даже излишне раскрепостился, поклонившись Ханне, практически сложившись вдвое, но ее это лишь развеселило и уж точно не оттолкнуло, поэтому она с большим удовольствием приняла приглашение, упорхнув вдвоем с Невиллом покорять танцпол. Когда пришла очередь Эдди, еще на этапе поклона стало понятно, что Кармайкл – никудышный танцор, поэтому публика разделилась надвое. Те, кто насмехался, и те, кто сочувствовал Падме, которой явно по жизни не везло с партнерами по танцам. Гермиона проводила нервным взглядом вторую пару и в отчаянии уставилась на Малфоя. А вдруг она сейчас запутается в собственных ногах и потеряет равновесие? А если она забыла, как нужно правильно двигаться, и будет постоянно вальсировать не в ту сторону, то и дело наступая своему партнеру на ноги? Малфой уловил ее панический взгляд и процедил сквозь зубы, чтобы никто не увидел. «Грингер, расслабься, ты все умеешь». Он изящно поклонился, протянув руку своей партнерши, не отводя от нее взгляда. Абсолютно все в его движениях было идеально, без чрезмерной жеманности, но и без единого намека на неуклюжесть и угловатость. Гермиона излишне залюбовалась своим кавалером, никак не решаясь принять приглашение на танец. Малфой вопросительно изогнул бровь, вернув Грингер в реальность. Она словно очнулась, быстро заморгала и протянула руку в ответ. Драко привлек ее к себе, обнимая за талию так, будто танцевал с ней каждый день. Гермиона опустила вторую руку ему на плечо, борясь с желанием скользнуть ладонью к шее и волосам. Это было так странно, танцевать у всех на виду, но не сметь улыбнуться друг другу или позволить себе чего-то большего. Они слишком долго не смотрели друг на друга вблизи. Драко двигался так легко и естественно, что Гермионе не составило никакого труда вспомнить, как правильно вальсировать, и вся неуверенность мигом испарилась. Восхитительный запах Малфоя кружил голову и заставлял биться сердце чаще, а его взгляд едва заметно потеплел, но лицо оставалось таким же непроницаемым. В этом он был мастером. «Что там у тебя с Маклагином?» — вдруг спросил он без намека на какую-либо эмоцию. «Что? Ничего у меня с ним нет, никогда не было и не будет. Он просто меня домогался и все, но, я надеюсь, это уже в прошлом, и я больше его не интересую». «Подожди, ты сказала домогался?» Маска непроницаемости дала трещину, и Драко свел брови. «В каком смысле?» — спросишь у Забини, — устало отмахнулась Гермиона. «А при чем тут Забини? Я спрашиваю у тебя. Малфой, сейчас не время. Грингер, если он распускал руки, пока я отсутствовал, я должен об этом знать», — быстро проговорил Драко. «Малфой, я же сказала, не сейчас». Было очень сложно раздражаться с непоколебимым лицом, но Гермионе хотелось верить, что у нее получалось. «Ладно, спрошу у Забини. Какого черта он вообще имеет к этому отношение? Пусть расскажет и об этом», — едва улыбнувшись уголком рта, пробормотала Гермиона. Они все танцевали, увлеченные ритмом вальса, который время от времени то слегка замедлялся, то ускорялся, но Драко идеально чувствовал музыку и подстраивал движение под нее, используя остановки музыкальной мысли для разнообразных поддержек, которым Гермиона позволяла случиться, полностью отдавая себя в распоряжение Драко. На заключительных аккордах вальса их движения замедлились, и они с удивлением обнаружили, что, оказывается, Ханна с Невиллом и Падмасетти давно стояли в стороне вместе с МакГонагалл, с интересом наблюдая за танцующими Драко и Гермионой, а весь остальной зал притих в молчаливом созерцании. «Почему все так пялятся?» — прошептала Гермиона. Они больше не танцевали, но все еще продолжали касаться друг друга, пока Малфой не откашлялся, шагнув назад и опустив руки по швам. «Это было просто превосходно!» — возликовала МакГонагалл, сдержанно аплодируя. К ней присоединилось большинство студентов, отчего Гермиона залилась густой краской, спрятав руки за спину. «Видите, как музыка и танец способны пошатнуть даже самые крепкие стены факультетской вражды. Это был прекрасный пример того, как вы все должны выглядеть на балу, хотя бы стремиться к такому результату». МакГонагалл запнулась, слегка поумерив свое воодушевление. «Ладно, будет довольно неплохо, если вы хотя бы будете попадать в ритм. Мисс Грингер, мистер Малфой, благодарю вас за прекрасно исполненный танец. Может, вы бы согласились выступить вместе на открытии бала?» — с надеждой в голосе спросила Минерва. Со всех сторон послышались одобрительные улюлюканья, кроме скамьи слизеринцев. Драко и Гермиона обменялись настороженными взглядами. «Безусловно, профессор МакГонагалл, мастер по части эффекта неожиданности. Глава 17. Эй, мисс Грингер, так каков твой ответ?» — Послышался сзади насмешливый голос Рональда. Танцевальная репетиция затянулась до самого ужина. Все вдоволь подтаптывали друг другу ноги и, набив до отказа животы, отправились восстанавливать силы. Гермиона надеялась сбежать с ужина первой и успеть вернуться в гостиную быстрее всех, чтобы переодеться, а потом также быстро отправиться на дежурство, дабы избежать дружеских подколов и каверзных вопросов, но ребята оказались проворнее, чем она предполагала. «Рон, умоляю тебя, не доставай, все это ужасно неловко», — прохныкала Грейнджер, буркнув пароль и проскочив в портретный проем. «Почему же неловко?» — поинтересовалась Джинни. «Разве ты бы не хотела танцевать с Малфоем на балу? Мало ли чего бы я хотела», — нахмурилась Гермиона, плюхнувшись в кресло. «Вы же прекрасно понимаете, что это просто безумие». «Конечно, понимаем, оттого и весело так», — губы Рона растянулись в улыбке. «Признаюсь честно, ваш танец выглядел просто бесподобно», — вмешалась Кэти. «И то, что я сейчас скажу, вероятно, покажется полным бредом, учитывая то, что Малфой натворил, но вы бы замечательно смотрелись вместе на балу, Кэти», — воскликнула Гермиона. «Перестань, из твоих уст это и вовсе звучит слишком дико». «Да ладно, я почти не злюсь на него, Гермиона», — спокойно ответила она. «Когда Рон мне все рассказал, мне даже стало жаль Малфоя. Видимо, мне просто не повезло. Всем бы жертвам проклятий так говорить о своих обидчиках», — отругала ее Гермиона. Кэти невесело усмехнулась и опустилась рядом с Роном на диван. «Ты ведь хочешь пойти с ним, не так ли?» Гермиона подсознательно надеялась, что кто-то из друзей перехватит инициативу и задаст еще какой-то вопрос, но, как назло, четыре взгляда обклеили ее со всех сторон в ожидании ответа. «Ну это МакГонагалл вообще-то при всей школе нас пригласила, мы ведь не собирались». Вопрос был не таким, Гермиона деловито покачала головой Джинни. «То, что МакКошка вас подставила, это и так понятно, но чего бы хотелось тебе?» «Джинни, меня никто не приглашал, это во-первых», понизила голос Гермиона, когда из-за портрета показались несколько сытых и шумных гриффиндорцев, а во-вторых, конечно, я бы этого хотела, но разве есть хоть одно обстоятельство, которое позволило бы этому случиться? Если вдруг кто-то узнает, что между мной и Драко что-то есть, нам обоим крышка. Ну, если ты боишься огласки, то, думаю, в Хогвартсе не может быть никакой угрозы. Это, вроде как, закрытая вечеринка только для своих, предположил Рон. «Ты забыл про Снейпа?» — хмуро отозвался Гарри. «Уж он-то не побрезгует шепнуть, кому надо, а может и не станет. Кажется, у них с Малфоем довольно милые отношения, Люциусу на зависть». Гермиона резко изменилась в лице, сначала побледнев, потом позеленев. Перемены не укрылись от чрезмерно внимательных друзей, привыкших искать во всем подвох, и поэтому они не на шутку обеспокоились. «Что с тобой?» — с тревогой понизив голос, протянула Джинни. Гермиона сглотнула и затем вытащила палочку, оглянувшись по сторонам. «Муфлята», — прошептала она для верности вслух, обведя палочкой пространство вокруг камина. Голоса вокруг приглушились, с трудом пробиваясь сквозь барьер нечленораздельным галдежом. «Что происходит?» — настороженно спросил Рон. «Ты нас пугаешь. Вы должны кое-что знать», — прошептала она на всякий случай, если вдруг заглушка оказалась непрочной. «Люциуса больше нет». В ответ раздалось оглушительное молчание. Эмоции у всех были самые разные. Рон удивленно изогнул бровь и скривился. Джинни уставилась на Гермиону остекленевшим взглядом. Кэти затрясла головой, словно пыталась отмахнуться от назойливой мухи. А Гарри подозрительно прищурился и решил нарушить молчание первым. «То есть как? Нет, совсем нет. В живых». Помолчав с полминуты, он снова заговорил. «Это как-то связано с тем, что Малфой стал пожирателем смерти». «Напрямую», — кивнула Гермиона. Ей было очень стыдно выдавать секрет Драко, но она понимала, что рано или поздно друзья все равно бы узнали. «Он его сам, что ли?» — нервно хохотнул Рон, но когда напоролся на взгляд Гермионы, резко унял веселье. «Блядь, серьезно? Кто-нибудь из вас когда-то слышал о том, как проводится ритуал посвящения?» Все так же шепотом спросила Гермиона, хотя не было никаких сомнений в том, что их никто не слышит. «Дамблдор мне как-то говорил, что любая темная магия так или иначе связана с жертвоприношением, а у Волдеморта особое пристрастие к убийствам без разбору», — с пониманием рассуждал Гарри. «Выходит, Малфой убил отца, чтобы стать пожирателем, но какой в этом смысл?» «Да уж одна догадка хуже другой», — изрекла Кэти, расширив глаза и быстро моргая. «Если не углубляться в ситуацию, все и правда может предстать в таком свете, будто Малфой, трус, убивший отца под угрозой собственной смерти, потому что у них не сложились отношения, но на деле все было не так, пыталась разъяснить Гермиона. Он не хотел никого убивать, как и не хотел становиться тем, кем стал. Но Волдеморт пригрозил ему смертью нарциссы, если драка не выполнит условия. «Черт, никогда не думала, что скажу это, но бедный Малфой», — ужаснулась Кэти. «Выходит, он убил отца, потому что не захотел отнимать жизнь невиновного», — закончил за нее мысль Гарри. «Кстати, и кого он должен был убить? В том и дело, что невиновных там не было. Волдеморт приказал убить одного из пожирателей, что были в поле зрения драка, на свой выбор. И, как вы могли догадаться, дополнительный подвох крылся в том, что они все были в масках. Ну то, что сами знаете кто, тот еще фокусник и больной ублюдок, это мы и так знаем», — мрачно произнес Рональд. «Но как Малфой узнал папашу? Он не сказал, чем Люциус себя выдал», — пожала плечами Гермиона. «Это и не важно. Про змею не хотелось рассказывать. Это было слишком. Гермиона и так рассказала чрезмерно много о чужой трагедии. Да и тяжелый разговор было пора подводить к концу, поэтому Гермиона взмахнула палочкой и сняла заглушающие чары. «Ни с кем это не обсуждайте, ясно? Я знаю, вы не станете, но я должна была вас об этом попросить. А сейчас мне пора собираться на дежурство, Малфой скоро подойдет». Друзья удивленно переглянулись, а Джин не озвучила общий вопрос. «МакГонагалл что, занимается сводничеством? С каких это пор вдруг патрулирование стало занятием, требующим партнерской работы?» Гермиона снова помрачнела и отругала себя за то, что поторопилась деактивировать заглушающие чары. «Пока что это под секретом, но кое-что нехорошее стало происходить. Об этом знают только учителя и старосты. Не томи, Гермиона», — подгонял ее Гарри. «На прошлой неделе», — продолжила она, — «пожиратели смерти трижды пытались пробить защитный барьер Хогвартса, да и число нападений, о которых писали в пророке, намного больше, нежели министерство допускает к печати. Это делается для того, чтобы люди не паниковали, но ежедневно без вести пропадает несколько десятков маглорожденных волшебников и членов их семей». «Вот черт», — пробормотал Рон. «Отец мне ничего не говорил. Папа, как всегда, не хочет нас расстраивать», — вздохнула Джинни. «Поэтому мы теперь патрулируем по двое», — объяснила Гермиона. «И поскольку Ханна с Падмой лучшие подружки, я не стала протестовать против Малфоя, как и он против меня. Очень удачное стечение обстоятельств», — криво ухмыльнулась Джинни. «Да ладно», — вставил Рон, — «все куда проще. Малфой достался Гермионе, потому что никто из девчонок не хотел болтаться с ним наедине по всему замку». «Рон», — Кэти шутливо пихнула его локтем в бок. «Интересно», — задумался Гарри, — «вот встретили вы с Малфоем в темном коридоре прогуливающегося пожирателя, и что тогда? Как он себя поведет?» «Не хочется об этом думать», — пробормотала Гермиона, встав с кресла. «Надеюсь, этого не случится. Мне пора идти, хочу переодеться в нормальную одежду перед дежурством. Увидимся завтра». Драко сидел на черном кожаном диване в гостиной Слизерина и нервно притопывал ногой по каменному полу. Его взгляд безотчетно блуждал по темному окну, к которому присосался огромный спрут своими оранжевыми щупальцами и, кажется, задремал. Значительно уступающие ему в размерах Гриндилоу пытались отклеить его присоски своими крошечными ручками то ли забавы ради, то ли чтобы самим присосаться к теплому окну, но все их усилия были тщетны и увенчались провалом. «Чего втыкаешь?» — окликнул Малфоя Забини. «У тебя часы есть?» «Не ношу, а что?» «Так носи, Блейз, я жду тебя уже полчаса». «Прости, не помню, чтобы мы договорились о времени», — вроде бы звучала фраза после ужина, — деловито заметил Забини. «Вот именно, ужин закончился полчаса назад, Драко», — вздохнул Блейз, опускаясь в кресло напротив. «Я понимаю, что ты весь на нервах, все эти события, что с тобой произошли, просто полный пиздец. Но давай лучше будем ругаться по каким-то более серьезным причинам, как, например, то, что ты какого-то хера умолчал про Маклагина. МММ, достаточно веская причина», — Драко прожигал друга гневным взглядом, закинув ногу на ногу, и положил руку вдоль спинки дивана. «Он всегда так делал, когда хотел казаться более грозным». «Ах, ты об этом», — махнул рукой Блейз и откинулся на спинку кресла. «Побольше слушай, Паркинсон, ее длинный язык тебе и не такое поведает. Хочешь сказать, она врет?» Гринджер обмолвилась, что этот кретин ее домогался. «Я же просил тебя присмотреть за ней». «Так я и присмотрел». Забини начал заводиться. «Раз ты сейчас со мной об этом говоришь, то, видимо, она тебе сказала, что я вовремя оказался рядом. Нет, не сказала, и сейчас ты мне все выложишь, потому что ты, мать твою, пообещал мне. Что пообещал? Бли истерял терпение. Ты сказал, что в твоей башке блондинистой есть нечто, угрожающее ее жизни, славы Мерлину, Маклагдин не имеет отношения к твоим извилинам, так с чего это я должен был тебе о нем докладывать? Он явно обидел ее раньше и может сделать это снова, спокойно сказал Драко. Подумаешь, хмыкнул Забини, этим вы с ним не очень-то отличаетесь. Малфой промолчал. Часть правды в этом безусловно была, но ему хотелось верить, что он больше не причинит боль Гермионе, хоть это и было невозможно. «Будь добр, расскажи с самого начала», — попросил Драко. «Где, когда, при каких обстоятельствах?» У Слизнарта на рождественской вечеринке демонстративно вздохнул Забини. «Грингер, кажется, услышала, что мы говорили о тебе и твоем возвращении, страшно переволновалась и решила, что праздник подошел к концу и пора отправляться баиньки. Ну, Маклагдин, конечно, потащился за ней, расценивая ее побег как приглашение. Вот тебе и Гриффиндор», прошипел сквозь зубы Малфой, снова обратив взгляд к окну. Теперь оранжевый головоногий, отклеив два своих щупальца от стекла, душил обнаглевших Гриндилау, тряся их, словно копилки с монетками. А говорят, слизеринцы гнилые. Что было дальше? Я почувствовал неладное и вышел за ними, продолжил Блейз. В общем, если не вдаваться в подробности, он ее хотел, а она его, нет. Пришлось помочь разобраться. Малфоя трясло от ярости. В его голове возникли реалистичные картинки того, как Маклагдин становится его второй жертвой, но в этот раз на помощь ему придет другое непростительное заклятие, единственное, которое Драко еще не использовал. Маклагдин казался идеальным кандидатом на место первого подопытного, с безусловным смертельным исходом, разумеется. «Драко, я знаю этот взгляд», — предостерегающим тоном сказал Забини. «Послушай совет друга, оставь ты этого заморыша, тебе сейчас нельзя светиться, это было давно, больше месяца назад, пусть даст новый повод, ладно, я лопну, если не отомщу», — взвился Драко, сжав кулаки. «Малфой, мстительные, это у нас в крови, а против природы не попрешь, пригласи Грингер на бал», — коварно ухмыльнулся Блейз. «Пусть Маклагдин охереет, поверь мне на слово, это будет самой сладкой местью без капли пролитой крови. Хотя это не точно. Ты когда с ужина возвращался, головой вниз с лестницы не падал?» С фальшивой заботой поинтересовался Малфой. «Это бы объяснило, где ты столько времени пропадал. Хочешь знать мое мнение? Не горю желанием. Ты, конечно, можешь и не приглашать ее, но когда это сделает кто-то другой?» «Не сделает», — отрезал Драко. «Иди в жопу, Забини, профессор Херов». Малфой вскочил с дивана, запихивая палочку в карман, и вихрем рванул из гостиной, оставив Блей задавиться со смеху в гордом одиночестве. Гермиона наспех приняла душ, влезла в любимые джинсы, не менее любимую черную толстовку и удобные кеды, собрала волосы в небрежный пучок, внимательно изучила отражение в зеркале и решила выпустить несколько вьющихся прядей для романтичности повседневного образа. Перспектива совместных вечерних вылазок с Драко ее безумно радовала, это была прекрасная возможность побыть наедине без лишних глаз. Схватив палочку, она сбежала по лестнице вниз из спальни для девочек, в считанные секунды пересекла гостиную и толкнула портрет. Драко ждал ее, прислонившись к стене. Он был одет так же, как в их первую встречу в хижине. Темно-зеленые джинсы, черная водолазка, грубые черные ботинки. Окинув Гермиону взглядом, он едва заметно улыбнулся, заметив, что и она оделась так же, как в тот день. «Привет», — тихо поздоровалась Гермиона, отчего-то ощущая неловкость. «Привет», — поздоровался в ответ Малфой и оттолкнулся от стены, шагнув навстречу Гермионе. Никто из них не мог объяснить, откуда взялось это непонятное стеснение, словно они впервые увидели друг друга. Наверное, причина крылась в том, что было сложно перестроиться после публичного притворства, на подсознательном уровне продолжало казаться, будто они все еще у всех на виду. Простояв некоторое время на расстоянии вытянутой руки, Гермиона первая решилась разрушить стену смущения и прильнула к Драко, обвив его шею руками. Он без колебаний ответил на ее объятия, крепко прижав хрупкое тело к груди. «Я так соскучилась по тебе», — прошептала Гермиона ему на ухо. Вместо ответа Малфой ослабил объятия, отстранился и поцеловал Гермиону в истосковавшиеся по его поцелуям губы, совсем не заботясь о том, что кто-то и впрямь мог их увидеть. Их поцелуй не продлился долго, но был таким искренним и красноречивым, что дал Гермионе в полной мере ощутить, насколько сильно Драко по ней скучал. Желание завязалось тугим узлом внизу живота, им обоим хотелось большего, но вместо этого Малфой просто взял ее за руку и тихо сказал: «Пойдем». Они шли темными коридорами, держась за руки с переплетенными пальцами и не произнося ни слова. На самом деле, тем для разговоров было достаточно, но никто из них не мог осмелиться нарушить уютную тишину. «Что скажем старухе?» — вдруг спросил Малфой. «Не знаю», — честно ответила Гермиона. «А какие есть варианты?» «Ну, здравомыслие явно подсказывает послать вашего дражайшего декана к Бадгартовой бабушке и вообще не соваться на идиотский бал. Но, как я понимаю, старосты обречены». «Обречены», — подтвердила Гермиона. «Между прочим, мне очень понравилось с тобой танцевать, и ты очень приятно пахнешь. Черт, Гринджер, что на тебя нашло?» — ругала себя Гермиона. «Дура, дура, дура, заткнись ради Мерлина». «Взаимно, не глядя на нее», — ответил Малфой без намека на улыбку или насмешку. Он крепче переплел их пальцы, и это было единственным признаком того, что за его тоном не крылось равнодушие. «Я на следующей неделе играю с нашей командой против Коктеврона». Гермиона резко вскинула голову от неожиданности. «Драко, это же здорово. Пока не чувствую ничего подобного», — без настроения ответил он. «Я давно не летал. Не знаю, о чем думал Снейп. Он решил, что для меня это будет полезно. Разве это не бред сивого единорога? Я с ним полностью согласна. Тебе не помешает развеяться». Гермиона ласково потрепала его по плечу. «Начни тренироваться прямо завтра. Ты, прекрасный ловец, уверена, тебе ничего не стоит быстро привести себя в форму. Думаешь?» – неуверенно спросил Малфой, впервые взглянув на нее. Гермиона утвердительно кивнула, одарив Драко подбадривающей улыбкой. Он диву давался, как эта девушка была способна парой фраз пробудить в нем уверенность в любых его начинаниях. Безусловная вера в близких – вот, что он так сильно любил в Гермионе. И, конечно, ее улыбку, которая так и манила прикоснуться к ней, и Малфой не стал себе в этом отказывать. Но едва их губы соприкоснулись, как где-то за поворотом послышались неровные шаркающие шаги. Драко и Гермиона взглянули друг на друга, прислушиваясь к приближающемуся незваному гостю. «Филч», — шепотом предположила Гринджер. Малфой не ответил, но вытащил из кармана палочку и инстинктивно загородил спиной Гермиону. Она тоже ухватилась покрепче за древко, готовая в любой момент защищаться или атаковать, но Драко выставил руку, не дав ей возможности выйти вперед. Наконец, вытянутая тень явила своего обладателя, повергнув патрульных в ступор. «Кармак». Гермиона не поверила своим глазам. «Надо же, какая, блядь, встреча. Сегодня просто день сюрпризов. О, салют, красотка», заплетающимся языком приветствовал он Гермиону, проигнорировав впереди стоящего Малфоя. Маклагген явно был пьян в самую что ни на есть стельку. Его затуманенный взгляд все-таки переметнулся на пышущего злостью слизеринца, и он недовольно промямлил, тыкнув в него пальцем. «А че это он здесь делает? Он тебя обижает». «Завали, уродец», — огрызнулся Малфой. «Какого хера ты тут забыл? Это ты какого хера тут? Так, тихо», — крикнула Гермиона, становясь между ними. «Старосты теперь патрулируют вдвоем и... Кармак, могу я поинтересоваться, почему ты разгуливаешь по замку после отбоя? Так у Корнера сегодня день рождения, мы тусили в башне Коктеврона», — по-свойски сообщил Маклагген, оперевшись вытянутой рукой о стену. На удивление его речь стала более членораздельной, видимо, огневиски с эльфийским вином начали постепенно выветриваться на свежем воздухе холодного коридора. «Ты нарушил комендантский час. После отбоя все студенты обязаны быть в своих башнях», — отчитала его Гермиона. «Прости, Кармак, но мне придется оштрафовать тебя на 15 очков». «Слушай, Гермиона», — он пропустил мимо ушей ее слова, окинув ее взглядом доминирующего самца, — «пошли вместе на бал». А Гермионе показалось, что она услышала позади себя скрип зубов и хруст костей сжавшихся кулаков. Несомненно, Малфой закипал, но не спешил лезть на рожон, пока Маклагген не оступится посерьезнее. «Видишь ли, Кармак», — замялась Гермиона, — «сегодня на репетиции нас с Малфоем, вроде как, попросили танцевать в паре на открытии бала». «Неплохо, Гринджер, неплохо», — мысленно похвалил ее Драко. «Стоп, что? Она только что сказала этому дебилу, что идет на бал со мной». Маклагген прыснул со смеху, вялым жестом указав на Малфоя. «Ты прикалываешься? С ним? с сынком пожирателя. Брось, я уверен, что смогу переубедить МакГонагаллу. Танцую я превосходно, жаль, с ней побломал мне возможность это прилюдно доказать. Только представь, ты и я, он начал покачивать бедрами из стороны в сторону, поддерживая руками невидимую партнершу, самая яркая гриффиндорская пара, на нашем фоне все просто померкнут. Маклагген, усмири свои бурные фантазии, она с тобой не пойдет, ледяным тоном произнес Драко. Либо ты слишком пьяный не распознал намека, либо ты и правда настолько тупой и озабоченный, что не в состоянии отличить флирт от отвращения. Ты пытаешься что-то сказать, змееныш, прищурился Кармак, медленно приблизившись к Малфою. Уже сказал, аккуратнее со словами, Блонди, твоего папочки здесь нет, никто тебя не защитит, прошипел Маклагген со злорадной ухмылкой. Он ведь и понятия не имел, насколько далеко зашел, переступив черту дозволенного. Гермиона боялась, что Малфой сорвется. Он еще не успел отойти от потрясения, чтобы выслушивать кармаковскую чушь с холодным сердцем. «Хватит, перестаньте!» — крикнула она. «Кармак, быстро отправляйся спать, иначе я сниму еще 10 очков с Гриффиндора, и в этом снова будешь виноват только ты!» Маклагген перевел на нее взгляд взбешенных глаз и медленно закивал. «Кажется, я понял, что тут происходит», — сказал он, растягивая слова. «Может, я в чем-то и тупой, но не настолько, чтобы не понять, что дело тут вовсе не в МакГонагаллу, а в том, что ты, Гринджер, опустилась до уровня слизеринской подстилки». Гермиона ахнула, открыв рот от возмущения, и в эту же секунду Малфой в полной мере продемонстрировал безупречную реакцию ловца, со всей силы впечатав Кармака в стену ударом кулака в лицо. Отвратительный хруст и сдавленный вой Маклагена наполнили пустой коридор. Гермиона в панике схватилась за голову, почувствовав приступ тошноты от вида хлещущей из носа крови, затекающей Кармаку в открытый рот. «Еще хоть раз, уебок ты поганый, посмеешь в ее адрес сказать такую хуйню, я переломаю тебе все конечности. Ты меня понял?» — шепотом процедил Малфой сквозь зубы. «Драко, что ты наделал?» — сипло пропищала Гермиона. «Ты меня понял?» — громче повторил Малфой. Маклагген быстро закивал с выражением адской муки на лице. Драко выпрямился и устремился быстрым шагом прочь из коридора. Гермиона на мгновение замешкалась, но все же направила палочку на Кармака и проговорила. «Эпискей!» Сломанный нос сросся, а еще один взмах палочки очистил лицо и одежду от крови, после чего Гермиона сорвалась с места и поспешила за удаляющимся Малфоем. «Ты его вылечила, не так ли?» Холодно поинтересовался Драко, не обращая на нее своего взгляда, когда они поравнялись. «Разумеется, а ты хотел, чтобы у тебя были неприятности? Плевать, я и так по уши в дерьме. Драко, не начинай!» Гермиона перегородила ему путь, вынудив остановиться и посмотреть ей в глаза. «Ты прекрасно понимаешь, что теперь он никому не сможет пожаловаться. Блис мне все рассказал. Взорвался Малфой. Как этот кретин приставал к тебе? Надо было переломать ему конечности сейчас, но мне не хотелось наносить тебе очередную детскую травму. Драко, он того не стоит». Гермиона обхватила его лицо ладонями. «Спасибо, что защищаешь меня, но я умоляю тебя, будь благоразумен. Меня не обижают его слова, я просто не ожидала. Никто и никогда не будет так тебя называть, ясно?» Спокойнее заговорил Малфой. «А если посмеет, я не собираюсь стоять в стороне и просто позволять этому происходить». От его слов было тепло. Обычно ее никогда так ревностно не защищали от кого бы то ни было. Конечно, Гарри и Рон были готовы отдать за нее жизнь, но это было по-другому, иначе. Последний раз, когда за Гермиону вот так открыто заступились, был на втором курсе. Рон пытался защитить ее от, ну, разве не насмешка ли судьбы, Драко Малфоя, который безжалостно нарек тогда еще маленькую девочку грязнокровкой, но в итоге бедняжке Уизли самому же пришлось давиться слизнями из-за неисправной палочки. Думаю, когда Кармак протрезвеет, он благополучно забудет половину сегодняшнего разговора и снова предпримет попытку меня пригласить, раз уж просьба МакГонагаллу не считается, усмехнулась Гермиона, опустив руки от лица Драко, и продолжила вечерний обход, только Малфой за ней не последовал. «Если и предпримет, то эта попытка окажется последней», — обронил он загадочную фразу, вынуждая Гринджера остановиться и обернуться. «Пойдешь со мной на бал, Гермиона, а вот и мурашки, не только по коже, но и внутри, по всему телу. А как же все?» — растерянно улыбнулась она. «Плевать на всех», — пожал плечами Драко и подошел ближе. Он снова был сдержан в эмоциях, но в глазах плескалось едва уловимое волнение. Постараюсь не целовать тебя на глазах у всей школы. И вообще, это все МакГонагалл», — деланно нахмурился он, рассмешив Гермиону. «Точно, это все она со своими этическими заморочками, о чем она вообще думала?» Драко наконец улыбнулся и заключил Гермиону в объятия. «Это значит да, примечание к части». Перечитав спустя долгое время эту главу, я одновременно и умилилась, и ужаснулась, какой же Гермиона раньше была доверчивой болтушкой, смеется с закрытыми глазами. Эх, молодость. Хорошо, что ей повезло с друзьями, которые умеют хранить секреты. Глава 18. Да, ура, как же я счастлива. Джинни в припрыжку вылетела за пределы главных ворот Хогвартса. Наконец-то мы с тобой вместе идем на шопинг. Как давно я об этом мечтала. Рано радуешься, я совсем не уверена, что хоть одно платье мадам Фруфру окажется мне по карману, мрачно произнесла Гермиона, хлюпая ботинками по растаявшему снегу. «Да ладно тебе, в выборе одежды самый кайф не покупка, а примерка», с видом знатока сказала Уизли, «а там уже, если и правда что-то понравилось по-настоящему, можно поторговаться. Во-первых, я не умею», призналась Гермиона, «а во-вторых, не думаю, что получится. Дамблдор сказал ведь, что хозяйка магазина уже понизила цены. Не волнуйся ты так, мы ведь договорились». Гарри едва поспевал за взволнованными девочками, скользя по снежно-ледяному бездорожью. «Это ты там сам с собой договорился, я же вполне конкретно выразилась». «Нет, нет и еще раз нет», — вспылила Гермиона. «Послушай», — Джинни подхватила ее под руку, — «у тебя нет платья, так, очевидно, ну и что, родителям ты писать не хочешь, потому что почту могут перехватить, я знаю». К чему ты клонишь? Остается только один вариант. И кстати, я уверена, что денег тебе точно хватит. Джинни, у меня всего 10 галлеонов в кармане, и они последние. Все по той же причине. Гермиона не общалась с мамой и папой уже почти полгода. Каждый выпуск ежедневного пророка она просматривала с тревогой в сердце и лишь тогда отбрасывала его в сторону, когда с облегчением убеждалась в том, что там нет ни одного упоминания ее фамилии. Она наивно полагала, что их с родителями договоренность о полном приостановлении всех видов коммуникации отвлечет внимание пожирателей, а точнее, направит его на других жертв, как бы ужасно это ни звучало. Гарри сказал, что добавит, не унималась Джинни. «Перестань спорить, давай пока просто договоримся, что я иду с тобой, чтобы помочь тебе выбрать наряд, идет». Добродушно улыбнулась Грейнджер. «Я ведь всегда могу попросить у тебя то платье, что ты мне давала на вечеринку». «Издеваешься. Тебя ведь уже видели в нем», — ужаснулась Джинни. «Не понимаю, Гермиона, у тебя что, есть какая-то запасная жизнь для новых вещей? Может, через каких-то пару месяцев нас уже вообще не будет в живых?» «Как оптимистично», — буркнул под нос Гарри. «Нам бы еще дотянуть до свадьбы твоего брата и Флёр. Забавно ты назвал свой день рождения», — заметила Джинни. «Я бы лучше отметила его, а не торжество флегмы». Она скривилась и высунула язык. Новое прозвище Флёр прочно закрепилось за ней, когда она стала частью семьи Уизли и начала активно внедрять свои правила и порядки, ежедневно прибавляя бедной Молли седых волос. «Уж лучше пусть в этот день твои родные отпразднуют рождение новой семьи», — Гарри невесело хмыкнул. «Если, конечно, повезет. Да и потом, я думаю, Билл поработает над характером своей невесты. Они ведь уже переехали, да?» На прошлой неделе заселились в тот дом на окраине поселка. Джинни с облегчением выдохнула. Мама уже была просто на пределе. Флегма страшно замучила ее разговорами о том, как Тонкс себя запустила и какие ужасные песни у Селестины Уэрлок 9. Селестина Уэрлок, любимая певица миссис Уизли. Погрузившись в пустые разговоры, друзья и не заметили, как скоро добрались до своего пункта назначения. Прошло почти 2 недели с того момента, когда Гермиона приняла приглашение Драко, после чего на следующий день они с предельно кислыми лицами сообщили МакГонагалл о своем согласии участвовать в открытии бала. С тех пор они с Малфоем почти не виделись, так как он возобновил упорные воздушные тренировки и даже пропустил несколько дежурств, настоятельно попросив Гермиону взять с собой кого-то из друзей, чтобы не бродить по замку одной. Оказалось, что патрулировать с Гарри и Роном было безумно весело. Они ностальгировали по временам, когда прятались втроем под мантией-невидимкой, исследуя замок в поисках приключения и прячась от старосты Филча. А теперь, это они стали теми, от кого прячутся непослушные студенты. Парадокс скоротечности времени. Гарри, Джинни и Гермиона остановились возле кукольного магазинчика в розовых тонах с витринами-полусферами. Кажется, там внутри никого нет», – неуверенно пробормотала Гермиона, вглядываясь сквозь стекло витрины. «А что ты хотела? Уже почти все вернулись в Хогвартс, ты бы еще пару часов проторчала в библиотеке, чтобы наверняка не успеть до отбоя», – причитала Джинни. «К тому же, наверняка большинство ребят закупились на прошлой вылазке, когда мы все свалились с простудой». Гарри толкнул стеклянную дверь, потревожив висящий на ней колокольчик, и придержал ее, чтобы девочки вошли внутрь. Хозяйка магазина сию же секунду явилась на звук и радушно хлопнула в ладоши. «О, Бонёр Мес Черс Инфантс 10, приветствую, мои дорогие детки. Эфер, как же я благодарна мсье Дамблтер за клиентов. До недавнего времени мое ателье практически пустовало, я уже подумывала о том, чтобы и вовсе закрыть его. Ну, что же вы стоите, проходите». Мадам Фруфру была настоящей француженкой родом откуда-то из далекого прошлого, судя по парику и пышному платью. Если верить слухам и легендам, сеть магазинов «Шапка-невидимка» существовала уже больше 300 лет, а мадам Фруфру была одной из его основательниц. Да, все верно, хозяйка нашумевшего магазина платьев была очаровательным старомодным привидением. Что вы подыскиваете, юная мадемуазель? Что-то пестрое и броское или же наоборот утонченное и скромное? У нас есть наряды на любой вкус и цвет, можете в этом не сомневаться. Мы и не сомневаемся, рассеянно пробормотал Гарри, вертя головой и оборачиваясь вокруг своей оси уже несколько раз подряд. Приходилось надеяться, что в бутике найдется удобный диван, чтобы прилечь и вздремнуть, ведь изобилие бальных нарядов явно не предвещало скорой покупки. Особенно, когда покупатель – Джинни Уизли. Если вам что-то приглянется, моя ассистентка Маргарит поможет достать и примерить наряд, потому что я, ну, вы понимаете, мадам Фруфру взмахнула руками сверху вниз вдоль тела, указывая на свою недвусмысленную и абсолютно аксиоматичную прозрачность. Джинни и Гермиона переглянулись, пытаясь сдержать улыбки, но все равно не выдержали и захихикали, так как решили, что хозяйка магазина обладала достаточной степенью самоиронии, чтобы не обижаться. Когда привидение уплыло к прилавку, девушки еще некоторое время не двигались с места. Пышность и великолепие обширного ассортимента не могли никого оставить равнодушным. Гермиона не могла удержаться, чтобы не прикоснуться к нежным, тонким и невесомым тканям, которые были совсем не похожи на те, что ей доводилось видеть в магловских магазинах. Можно было потратить несколько часов лишь на то, чтобы детально разглядеть каждое платье в магазине, но взгляд Гермионы остановился на одном. Как только она его увидела, стало ясно, что рассматривать остальные не было никакого смысла. «Мадам Маргарит, не могли бы вы мне помочь?» – негромко позвала Гермиона. Из-за манекена появилась молодая светловолосая девушка, отдаленно напоминавшая представительницу рода Делакур. «Ох, простите, вы, наверное, мадемуазель? О, ерунда, не беспокойтесь об этом, зовите меня просто Марго», – улыбнулась ассистентка. Марго, я хотела спросить вот это платье, сколько оно стоит?» Безжизненным тоном поинтересовалась Гермиона, заранее морально подготавливая себя к удару. 30 галлеонов, ма петити цехарии 11, ласковое обращение, означающее «дорогуша», «милочка», «эфер», пропела возникшая из ниоткуда мадам Фруфру. «Хэмэм, что ж, ясно, спасибо», в полголоса поблагодарила Гермиона, опустив голову. «Вы должны примерить, не зря ведь это платье пришлось вам по вкусу. В нашем магазине действуют манящие чары, я сама их изобрела, чтобы мои дорогие покупатели не тратили слишком много своего драгоценного времени на покупки», с гордостью произнесла хозяйка. «Никакого коварства и обмана, все абсолютно прозрачно». В знак правдивости своих слов привидение завращалось в воздухе и снова вынудило Гермиону захихикать. Видимо, при жизни мадам Фруфру умела над собой посмеяться и решила сохранить привычку даже после смерти. Стоящая рядом Маргарит сдержанно улыбнулась, явно привыкшая к своеобразному юмору начальницы. «Я верю вам, я почувствовала вашу магию, но дело в том, что у меня всего 10 галлеонов». Гермиона печально улыбнулась и пожала плечами. «Так», — рявкнула Джинни, незаметно подкравшись. «А ну быстро хватай платье и марш в примерочную». «Но...» «Пошла, давай, давай, Марго, помогите ей, пожалуйста», — подгоняла их обеих Джиневра, прижимая к груди черное бархатное платье, которое выбрала для себя. «Мадам Фруфру, может, вы бы согласились немного уступить? Ох, ма петити солеил 12, мое солнышко, эфер, разве я могу?» сокрушалась хозяйка. Это платье еще в прошлом году стоило 50 галлеонов. Мы и так на грани разорения. Уже ни на что закупать материалы и выплачивать зарплаты сотрудникам. Джин непонимающе кивнула и отправилась к примерочной, возле которой стояла Марго. «Ну что там, ты уже переоделась?» В ответ тишина. «Гермиона?» Вдруг до слуха Джин не донесся тихий всхлип. «Эй, что случилось?» С тревогой в голосе спросила она, приблизившись к шторке. «У тебя все в порядке? Оно просто идеально, такое красивое!» Сдавленно отозвалась Гермиона вполголоса. «Ну так и чего ты ревешь?» Ухмыльнулась Джинни. «Ты и так прекрасно знаешь. Давай ты сначала покажешься, а потом уже будешь расстраиваться», снисходительно уговаривала она Гермиону. «Вдруг у тебя помутился рассудок из-за чар, а платье на самом деле смотрится на тебе просто омерзительно. Да как оно может быть омерзительным?» Голос Гермионы был все таким же тихим, но уже прозвучал намного ближе. «Ты только взгляни на него». Тонкая обнаженная рука отодвинула шторку, и то, что из-за нее показалось, вынудило Джинни уронить челюсть и выпустить из рук собственное платье, которое ловко подхватила ассистентка, словно это и была ее основная работа – спасать хрупкие платья, чтобы они не разбились об пол. «Мерлинова борода, Гермиона!» – вскрикнула Джинни. «Очуметь!» Гринджер с покрасневшими глазами и носом и с выражением вселенского страдания на лице была облачена в невесомый нежно-голубой фатин постельного оттенка. Многослойная полупрозрачная ткань была похожа на чистый горный ручей, завораживающий своей мягкой текучестью. Корсет и лиф со спущенными плечами и утонченным изгибом линии декольте был тоже полностью покрыт фатином, но так затейливо выполнен, что казалось, будто он едва касался жесткого материала, аккуратно повторяя его силуэт. На платье не было ничего лишнего, никаких камней, рюшек и прочих украшений, но в этом и была его прелесть, оно было полноценно в своем неповторимом исполнении. «Улыбнись, дурочка, ты восхитительна!» «Знаю», снова всхлипнула Гермиона, «но я не могу, просто не могу его себе позволить, как и не могу позволить Гарри тратить на меня деньги». «Поздно», послышался голос Гарри возле прилавка, что находился недалеко от примерочных. «Уже потратил». Он надарил подругу теплой улыбкой и помахал ей коробкой, которая предназначалась для упаковки платья. «Нет», Гермиона яростно затрясла головой. «Нет, Гарри, что ты наделал? Так нельзя. Джинни ведь тоже нужен наряд. У меня с собой достаточно денег, не переживай. Хватит еще на парочку платьев», весело бросил Поттер. «Ты с ума сошел». Гермиона собиралась разрыдаться окончательно. «Это твое наследство. Ты не можешь вот так растрачивать его направо и налево на всякую ерунду». «Вообще-то могу». Он подошел к двум девушкам, что пребывали в полярно разных настроениях, и я считаю, что Джин не права. «Разве у нас есть запасная жизнь?» Февральский воздух приятно колол лицо тысячами мелких иголочек. Драко не мог вспомнить ни одного похожего ощущения, которое могло бы сравниться с полетом на метле. Это была та самая свобода души и тела, от которой хотелось смеяться, плакать и кричать. Это было чувство неуязвимости и побега от реальности, которая переставала существовать, как только ноги отрывались от земли. Трибуны начали постепенно заполняться, а это значило, что пора спускаться вниз, чтобы напоследок проработать стратегию с командой перед игрой, а до этого еще успеть на короткое свидание с Гермионой. Они договорились встретиться под пуффендуйскими трибунами, куда обычно не ступала нога человека, но иногда залетали на метлах особенно азартные ловцы в погоне за Снитчем, уворачиваясь от заколдованного Бладжера. Драко обогнул поле, приземлился за трибунами и нырнул под желто-черную ткань с пуффендуйской символикой, что скрывала деревянный каркас. Гринджер была уже внутри и беспокойно переминалась с ноги на ногу. Она была одета в джинсы и серое короткое пальто. Когда Малфой появился, его глаза еще не привыкли к полумраку, и он не сразу увидел ее. Но как только его взгляд сфокусировался на ее маленькой фигурке, его лицо расслабилось, а губы растянулись в открытой радостной улыбке. Гермиона невероятно ценила такие моменты, ведь Драко редко улыбался без повода. И сейчас единственной причиной его сияния была она. В этот миг он был безумно красив, а изумрудная форма для квиддича приумножала эту красоту, идеально сочетаясь с почти белыми волосами и серо-голубыми глазами. Малфой прислонил метлу к деревянному каркасу, подбежал к своей любимой Гриффиндорке и заключил ее в крепкие объятия. Гермиона закашлялась сквозь смех, не имея возможности ответить на объятия Драко из-за его обездвиживающего захвата, но, казалось, ему было все равно, и в доказательство своего преимущества над нее оторвал Гермиону от земли и закружил. «Эй, опусти меня, надорвешься еще!» — сквозь заливистый смех крикнула Гермиона. «Издеваешься? Ты легкая, как перышко», — ответил Малфой, но опустил ее на твердую землю и накрыл ее губы своими. Они не виделись около недели после одного из тех редких совместных дежурств, не считая учебного времени. Адресуя друг другу украдкой тоскливые взгляды на уроках, они не могли позволить себе большего на публике и изводились от желания прикоснуться друг к другу и ощутить необходимое тепло. Драко чувствовал вину за то, что не выделил ни одного вечера на полноценное свидание, но у него была цель – блеснуть на поле в последний раз, чтобы это было незабываемо, и, возможно, отправить это событие в копилку прекрасных воспоминаний, которые будут греть душу, когда станет слишком холодно. Гермиона не обижалась и не настаивала на встрече, ей было радостно, что 16-летнему мальчишке удалось поймать за хвост иллюзию беззаботной школьной жизни, пусть и совсем ненадолго, но то, каким сейчас был отчаянным их поцелуй, не на шутку пугало их обоих. Если они так скучали друг по другу, спустя несколько дней неполноценной разлуки, то что же будет потом, когда их пути разойдутся на неопределенный срок? «Как я счастлива снова целовать тебя», все еще с закрытыми глазами прошептала Гермиона ему в губы. «И, Мерлин, как же ты вкусно пахнешь, тебе не обязательно озвучивать мои мысли, Гринджер, я и так их прекрасно слышу», ухмыльнулся Драко, зарывшись в ее волосы. Они простояли так около минуты, прежде чем он отстранился. «Как ты? У тебя все в порядке?» «Маклагген не трогал, не трогал. Почему ты без шапки?» Нахмурился он. «Там ледяной ветер. Малфой, честное слово!» Воскликнула Гермиона. «Меня родители дома так не опекают, когда я возвращаюсь. Обязательно наложи согревающие чары, если тебе будет холодно». Драко в режиме гиперопеки ничего не слышал. «Бал уже через несколько дней. Если ты простудишь свою не очень умную голову и оставишь меня без пары, я приду», — мягко улыбнулась Гермиона, поглаживая ладонью его щеку. «Обещаю». Он улыбнулся, накрыл ее руку своей в защитной перчатке и поднес к губам, нежно касаясь холодной кожи. «Платье купила? А да, ты бы его видел. Мне так не терпится тебе его показать, а мне не терпится увидеть тебя в нем». Их губы снова слились в поцелуе, которому было суждено сразу же прерваться из-за голоса мадам Хуч, усиленного сонорусом, возвещавшего о том, что матч начнется через 5 минут.